Глава 29. «Господин Сент-Леан, а вы почему тут?» Сделав несколько шагов назад, чуть подальше от змеи, удивленно посмотрела на Виконта. «Маргарита, ты в порядке?» Он протянул руку в мою сторону, но тут же опустил ее. «Я всегда дежурю в дни ярмарки. Что произошло?» «Ограбили, пока нас не было. Мебель сломали», — в разговор вмешался Тоби. Через время, все осмотрев, Виконт развел руками. «Неутешительные новости. Работали маги, следов не оставили. Краску разлили непростую, с добавлением магии. Ничем не удалить. Она постепенно будет разъедать пол и стены. Необходим ремонт. Вскрыть полы, ободрать обои, и лучше этим заняться с самого утра». «Маргарита, я могу попробовать убрать», — клянился Бус. И тут же ринулся исправлять ситуацию. Фамильяр взмахнул лапами, что-то заискрилось, краска неожиданно побелела, но через мгновение вновь стала ядовито-желтой. «Венди, ну зачем он? Господин Сент-Леан сказал, что краска магическая, просто так не убрать, только силы потратил. Мне было жалко Мишку, тот вновь уснул». «Прости, мамочка», — Венди нахмурилась. А я поняла, что фамильяр без желания девочки не стал бы пробовать исправить ситуацию. Какая же я глупая. Совершенно не подумала о том, что девочка маленькая, руководствуется эмоциями. Она хотела помочь, а я заворчала. Стало стыдно. Присев возле дочки, произнесла. «Венди, прости меня. Я благодарна и тебе, и Бузу за помощь. Спасибо, что у вас такое доброе и большое сердце. Но в следующий раз, прежде чем помочь, оцените свои силы, спросите у меня или другого взрослого». Мои слова не проняли Венди. «Послушай, я уверена, что ты очень сильный маг, и когда вырастешь, с легкостью будешь справляться не только с такими пятнами». «Правда?» — она все же подняла на меня глаза. «Уверена. Помнишь, как Бус, тратя последние силы, починил телегу и мебель в доме? Так что подрастешь, подучишься и будешь самым сильным магом нашей страны». «Спасибо, мамочка. В следующий раз обязательно посоветуемся с тобой, перед тем, как браться за такую магию». Она приобняла меня за шею. «Скай, Тоби, проводите Венди на кухню, налейте молока», — попросила фамильяра и волка. «Хорошо, что мы закупили продукты перед тем, как ехать домой». Вскоре, составив протокол, стражи порядка удалились, пообещав приложить все силы для поимки воров и вандалов. За ними, попрощавшись, ушел бывший хозяин Тоби. В доме остался лишь господин Сент-Леан. «Маргарита, если нужна...» «В подвале подлые воры разбили накопитель». В холл вползла змея, прервав слова хозяина. Я даже не заметила, что она куда-то исчезала. «Как разбили?» Эта новость была самой неприятной за сегодняшний день. «Марго», — Дикзандер поддержал меня за руку, — «ты побледнела. Большой накопитель. Вдребезги?» — он тут же задал вопрос своему зверю. «Да побольше, чем у нас дома. Такого я никогда не видела. Старая работа. Нет, не вдребезги. Стекло, закаленное магией. Долго пытались. Есть царапины. Но через дырку размером в монету магия быстро вытекла». «Маргарита, позволь спуститься в подвал посмотреть», — попросил разрешения Виконт. Я кивнула и пошла следом за ним. Если бы не присутствие змеи, то я бы сразу расклеилась, заплакала или без сил села на пол. Та держала меня в тонусе, шурша рядом. Дик подал руку, помогая спуститься по лестнице. Мы обошли колбу по кругу. «Да, ремонт такой колбы и закачка бытовой магии обойдется очень дорого», — подумав, произнес мужчина. «Ее можно отремонтировать?» — удивилась в ответ. «Я думала, что все, только выкинуть». «Ремонт возможен. Мастера бытовых дел нужно привезти из столицы», — последовал ответ. «Как думаете, сколько может стоить ремонт?» — закусив губу, попыталась спрятать слезы. «Маргарита», увидев флагу на моих ресницах, выдохнул Виконт. «Не плачь, не так и дорого. В районе 100 золотых. Колба уже очень старая, заковыристая». «Сколько?» На мгновение забыла, как дышать. «Весь дом стоит дешевле этой колбы». «Тут ты права, но я могу помочь, одолжить денег». Услышав слова хозяина, змея недовольно зашипела. «Нет, что вы, господин виконт, даже если я возьму такую сумму, то не смогу ее вернуть. Спасибо за предложение, но нет. Давайте поднимемся наверх». Вернувшись в разрушенную комнату, господин Сент-Лиан выпроводил змею на улицу, повернулся ко мне и произнес: «Маргарита, вам опасно оставаться в этом доме. Требуется не только ремонт, но и защита. Прошу, переезжайте временно ко мне». В его голосе сквозило беспокойство. «Извините, господин виконт, но мы останемся в своем доме. У меня есть Скай, Тоби, они защитят нас». «Марго», по лицу было видно, что Дик-Зандер собирается уговаривать. «Извините, не стоит продолжать этот разговор. Мы друг для друга совершенно посторонние люди. Как я говорила, у меня потеря памяти, я никого не помню. Возможно, между нами что-то было ранее, но сейчас я белый лист, который не узнает собственную дочь. Еще раз извините, но мы не поедем к вам. Не хочу давать ложную надежду». «Маргарита, вы все не так поняли. Любовь прошла, просто мне по-человечески вас жалко. Я лишь хочу помочь по старой памяти», — попытался выкрутиться виконт. Но по взгляду было видно, что в его душе теплится надежда. «Я не понимаю, зачем ему ворошить старые угли?» Разговор не клеился, и я попросила мужчину уйти. Тот поклонился и вышел на крыльцо. Но перед тем, как я закрыла дверь, произнес: «Маргарита, моя душа будет не на месте, пока ты в опасности. Я попрошу стражей порядка патрулировать этот район более тщательно. Они будут заходить к тебе во двор каждый вечер несколько раз». «Хорошо, спасибо. Прощайте», — устало ответила я и закрыла дверь. Прибравшись на кухне, которая почти не пострадала, воры лишь раскидали посуду да продукты. Я задумалась, как готовить завтрак. Махнув рукой, позвала домочадцев спать. А утром меня ждали сразу два сюрприза.